Глава 8. Туули Севери. Снежные ирисы отличаются от обычных, тех, что росли в моем мире. Эти выглядят более хрупкими и нежными. Не то цветок, не то драгоценность. А еще у снежных призрачные, будто из голубого и фиолетового стекла, лепестки. Они чуть припорошены снежной пыльцой, вроде как тронуты изморосью. И пахнут. Ммм, как же восхитительно они пахнут. Будто свежего кусучего морозца в самый стылый жар глотнула. Букет, перевитый белыми лентами, прислали вместе с серебристой коробочкой. В последней обнаружились пирожные, те самые, из моей любимой кондитерской. Как и букет, коробочка тоже была увита белой лентой и оснащена пришпиленной открыткой в форме цветка снежноцвета. На открытке было размашисто выведено «Удачи». «Ох, вы это видели?» – позвала я ломтика с дедушкой, и голос непроизвольно дрогнул. В прошлой жизни меня нечасто баловали букетами, а в этой такое и вовсе впервые случилось. Знаменательное событие, однако. Значит ли это, что сердце моего темного дрогнуло? «Пых!» – протянул дедушка, принюхиваясь и почему-то хмурясь. А я подумала, что все же значит. Наверное. Завтра у нас нулевых распределение, и потому мы с Тиму со вчерашнего дня не виделись. На этом особенно настаивал профессор Онни, временно исполняющий обязанности ректора, а также глава комиссии, кентавр, профессор Гриффорд. По их словам, накануне экзамена мне следовало беречь резерв. Он завтра в лабиринте мне ой как пригодится. Сказать, что я скучала по своему несносному темному, значит ничего не сказать. И вот теперь этим самым волшебным букетом и пироженками Тиму Петри будто коснулся меня, не касаясь. Кому как не ему знать, что я за эти эклеры и корзиночки душу продам. Покружив по комнате, я определила цветы в банку из-под леденцов, вазой как-то не обзавелась до сих пор, и выбрала корзиночку с шоколадным кремом. Вторую протянула дедушке. «Пых!» – принюхавшись, тот покачал косматой головой. Отказался. «Ты чего?» – изумилась я. «Чтобы Пых отказывался от пирожных? Такого даже не помню». «Пых!» – проворчал дедушка и, подманив плавающий в воздухе циферблат в виде шара, деловито постучал пальцем по его поверхности. «Твоя правда», – вздохнув, кивнула я. «Пора нам на променад». Проходя мимо стола, я подхватила с него ломтика, и дракошка тут же возмущенно завопил. И еще и вырываться принялся. «Пубертатных дракончиков заказывали? Со всеми вытекающими. А между прочим, Соулом, как выяснилось, не чужды проблемы переходного возраста». С тех самых пор, как ломтик научился летать, он возомнил себя взрослым, и на руках у меня передвигаться стал отказываться категорически. И кто бы спорил, только не я. Таскать на руках дракончика, которого я всерьез подумывала переименовать в теленочка, становилось совсем непросто. Осваивая новую стихию, ломтик стал все чаще проявлять характер, норовя отлететь от меня как можно дальше. Конечно, далеко отлететь он не мог, связь не позволяла. Вот только при его настойчивых, если не сказать упертых попытках эту самую связь растянуть, тем самым отвоевывая себе с каждым разом еще кусочек свободы, меня, как бы это выразиться, дергало. В буквальном смысле, физически. Если попытаться описать сие словами, каждый его рывок за грань дозволенного был похож на кратковременный, но очень острый приступ паники. В общем, та еще приятность. И ладно бы дракошка только растягивал связь. Он ведь каждый раз закрепить отвоеванное пространство норовил, гаденыш такой. Уважаемая Рова Камнетёс объяснила, что действовал ломтик по большей части интуитивно, то есть почти совсем не был виноват в учиняемых проказах. Вот только когда тебя кроет адреналином, даже это такое себе утешение. Убежав, то есть улетев, вреднюка Соул норовил то в ветках волшебдреба запутаться, которые вовсю ему подыгрывали и прятали от меня беглеца, а то и вовсе седлал парящий осветительный шар в саду и орал с него дурным голосом. На прошлой неделе, к слову, он умудрился отвязать воздушную лодку бедной Ровы Камнетёс и с нескрываемым превосходством на мордочке дрейфовал на ней над теплицами Пикси на потеху всей Академии и к вящему недовольству этих самых Пикси. Еще ведь и сеть разорвал, ту, что над теплицами с молодняком была натянута. Меня потом их всех переловить заставили. Хорошо еще ломтик подсобил. Правда, когда мы их переловили, мне пришлось снова бегать за дракошкой, на этот раз уговаривая спуститься. Вот и сейчас ломтик вырвался, белкой летягой скаканул на подоконник, и когда мои пальцы готовы были уже сомкнуться на его крыле, довольно заверещал и сиганул вниз. Взвыв от досады, я ринулась к выходу, заталкивала недоеденное пирожное в рот на ходу. Фокус с выпрыгиванием из окна мы уже проходили, и потому я, наученная горьким опытом, прекрасно знала. У меня не так много времени, чтобы наверстать комфортную для нас обоих дистанцию. «Растет, малыш!» Проводила меня благодушным басом Рова Шелкоглаз, преподша по проклятиям. Гренадерского сложения дворфийка покачивалась на подвешенных прямо в воздухе качелях и с задумчивым видом пыхтела трубкой. «Растет, ага», — ответила я на ходу. Заметив ломтика, я с облегчением выдохнула. Разнообразия ради дракончик шалить не стал. Он мирно ждал меня, воспользовавшись перилами, как курица насестом. Улыбался во всю свою зубастую пасть и лукаво косил голубым глазом. Злиться на это ледяное чудо было совершенно невозможно. «Быстро он вымахал!» – прогудела дворфийка и с наслаждением затянулась. «Эдак завтра и на второй уровень проскочите, а то и на третий!» Она блаженно смежила веки и выдохнула струю ароматного дыма. «Мы будем очень стараться», – заверила я профессоршу, умолчав при этом, что мы вообще-то имеем наглость рассчитывать на пятый. «А что? С каждым разом у меня получается задержаться там все дольше и дольше. И это, опять же, без ломтика. С соулами, говорят, в хаосе еще проще. А что нагрузка предстоит колоссальная, так никто не обещал, что будет легко. Как сказал когда-то классик, как-нибудь». Попрощавшись с Ровой и Шелкоглаз, я подхватила вмиг заголосившего, будто его режут, дракошку на руки и поспешила за угол. Не увести ломтика сейчас подальше от Академии, может и к источнику рвануть. Конечно, внутрь ему без меня не попасть, вот только ловить непоседу у врат – то еще удовольствие. К тому же мы спешим, отливающий пурпуром солнечный шар уже почти сравнялся с горизонтом. А у нас назначена одна важная встреча – на кладбище. Он стоял позади обелиска, того, что на восточной стороне кладбища, и казался издалека таким несчастным и потерянным, что у меня сердце заныло. Смотрел при этом не на свежую могилу, а прямо перед собой. Приблизившись, я заметила, что глаза его были сухими, а губы – плотно сжатыми. Но меня аж покачнуло, стоило уловить отзвуки его внутренней боли. «Триединая! Как он с этим живет вообще?» Конечно, я знала, что Тим скорбит по отцу, только не показывает этого, и все же даже не представляла, насколько. Сейчас он не закрывался привычно, и потому я будто через себя пропустила горе невосполнимой утраты, гнетущее чувство вины, беспомощность и невысказанность. Да там такой дьявольский коктейль был, что меня аж пошатнуло. Но вот Тиму Петери заметил мое присутствие и закрылся. Я вышла из-за обелиска и тоже приблизилась к могиле ректора. Таково непреложное правило Морте. Кто погибает в академии, того здесь и хоронят. Правда, тело ректора так и не нашли, несмотря на все старания высших некромантов и призрачного разведотряда. Так что похороны были символическими. По крайней мере для меня. Не знаю почему, но в груди отчего-то теплилась надежда, что отец Тиму жив. Просто пропал без вести. Заблудился. Да, в хаосе. И все же. Тиму не повернулся, когда я подошла, хотя, конечно, прекрасно видел меня боковым зрением. У меня же просто сердце кровью обливалось. Видеть его боль было даже хуже, чем делить ее с ним. И настолько мне было невыносимо, что вырвалось совсем не то, с чего собиралась начать. Неблагодарность за цветы и пирожные. «Тим, я не из вредности смолчала тогда, ну, по поводу того, что Бонсайми сказал». Молчание. «Слышишь, Тиму?» Слышал, конечно, однако снова промолчал. «Тиму, твой отец...» — начала была я. Хотела сказать, что не знаю как, но чувствую, есть шанс. Не могу объяснить, но шанс точно есть. И что-то мне подсказывает Бонсайми ключ к этому шансу, ко всему этому. «Не надо, Уля!» — хрипло проговорил он и осекся. А у меня в груди так все и сжалось от этого его «Ули». Ни в темноте в замке, ни в спальне под покровом ночи, ни в порыве этого неистового, какого-то невообразимого и необъяснимого влечения. Ули. Вот я буду не я, если не припру таки заразу Бонсайми к стенке. Думала, скажет что-то еще. Вся подобралась, превратилась в слух. Но Тиму молчал. Я же замялась. Не озвучивать же вслух причину, по которой я здесь. Хотя уже готова была, если честно. Однако Тиму все же заговорил. Опередил меня. «Ты почему не легла еще?» — хмуро буркнул он. «Распределение на носу!» Я, не слушая моего ответа, Тиму развернулся и пошел к выходу с кладбища. Я проводила взглядом его спину. Некромант направлялся к обрыву над фьордом. Должно быть, решил сделать круг, прежде чем возвращаться в кампус. «Хочешь поскакать за женихом, козочка?» Вынырнул прямо из обелиска бонсаями и усмехнулся во всю свою зубастую пасть. «Не хочу», — буркнула я, хотя ничего так не хотела, как быть рядом с Тиму, особенно сейчас. Ему, к сожалению, от моего участия только хуже. «Ну вот и умничка», — хмыкнул призрак и потер широченные ладони, после чего развязно подмигнул. «Ну как, козочка, готова?» «Смотря к чему». «Прогуляться с бонсаями в одно очень интересное место. По одному, ну просто очень интересному делу». «Интересное место? Это же в хаосе, да?» Вопрос был риторическим, но бонсаями все же ответил. «Ты, детка, как маленькая». «Что ж, каков вопрос, таков и ответ». Секундное замешательство, тревожно жужжащий рой мыслей. «Завтра распределение как-никак». А это значит, что будет сложный многоступенчатый экзамен в лабиринте. Мы с Тиму и Онни, и, конечно же, всей нашей группой, всю неделю практически без перерыва тренировались. Тим из кожи вон лез, натаскивал меня на высшие слои, как сторожевую собаку. Сегодня же у меня вроде как заслуженный и необходимый, что гораздо важнее, брейк перед решающим раундом. Бонсайми же, гад такой, еще неделю назад назначил мне встречу, цитирую, «на закате на кладбище», и все. День так и не назвал, после чего всю неделю от меня бегал, если понятие «бегать» вообще применимо к призраку. А я с завидным упорством день за днем приходила в это самое условленное место. Впустую. «Может, у тебя есть дело поважнее, козочка?» — осклабился привратник. «Ты только скажи, бонсайми не навязывается». «И не мечтай», — хмуро ответила я. «Пошли». «Вот так сразу? Не спросив даже куда?» «Не вытребовав с бедного привратника информации?» Я пожала плечами. «Так ты ж сказал, в интересное место. Зная тебя, гаденыша, куда уж информативнее». «Ну уж, козочка!» — хохотнул бедный привратник. «На гаденыша я похож меньше всего». «Это тебе так кажется. Ну, мы идем?» «Пых!» — неожиданно ударил себя в грудь кулаком дедушка, и ломтик запищал, вторя ему. «Вот это я понимаю», — осклабился бонсайми и снова нырнул прямо в каменный массив, после чего из камня высунулась его призрачная ручища и поманила меня пальцем. «Зайди-ка за обелиск, козочка. Так-то лучше. Вот отсюда и стартуем». За обелиском скрывалась еще одна могила. В отличие от свежей, ректорской, это была чуть ли не древней. Я обернулась на Морте и хмыкнула. «Потому что здесь меня из окон не видно?» «Именно. А теперь положи-ка руку вот на этот выступ». Он первый пристроил руку на надгробие. Я послушалась. Моя рука утонула в призрачной лапище привратника. По настоянию призрака я надавила и ахнула. Надгробная плита приподнялась. Не сильно, но так, чтобы я могла пролезть. «Что смотришь, козочка, полезай уже!» хмыкнул бонсайми и подмигнул. «Или применительно к тебе лучше запрыгивай». Я осторожно заглянула в щель, ничего не увидела, плюнула и сунула внутрь голову. Так же поступила бонсайми, только он пронзил своей бритой макушкой надгробную плиту насквозь. «Здесь лаз?» — призрак фыркнул. «Нет, блин, хочу мечтаю, чтоб ты в могилке понежилась. А где еще предлагаешь твое тело прятать, пока ты в хаос такая деловая поскачешь?» «Ну не в могиле же!» — оторопела я. «А где еще?» «Самое надежное место. Верь старому бонсайми». Высунув голову, я обернулась. «Ну, может, в канаве какой?» «Самое место для герцогини, как же!» — фыркнул призрак. «Да не боись ты, дракон твой постережет». Вот уж наверняка, ломтик, конечно, подрастая, становится тем еще лихачом и воздушным хулиганом, но еще ни разу он не отошел от моего тела и на шаг во время практикумов в хаосе. Даже спасал неоднократно от однокашников с их дурацким чувством юмора и розыгрышами. И все же. «А как я обратно выйду?» — продолжала я упрямиться. «Вдруг плита на место вернется?» Бонсайми расхохотался. «Конечно вернется, козочка, непременно вернется. Дело такое, что, как ты говоришь, вернуться на место плите просто-таки необходимо. А как иначе? Хочешь, чтобы кто-нибудь спалил нашу вылазку? «Тогда все, пиши пропало». «Не хочу. В смысле, не хочу, чтобы спалил». «Ну вот, да не дрейфь ты, там изнутри тоже лазейка имеется, наружу». «Откуда знаешь? Пробовал?» Привратник оскалил акулью пасть. «Тут, детка, один мнительный профессор похоронен. Все переживал, что забредет однажды далеко-далеко в хаос, прямо на рабочем месте забредет, а его с дуру возьмут и похоронят. Вот заранее и соорудил себе могилу с выходом изнутри». «И что?» «Так и помер», — расхохотался Бонсайми. «Однако что-то не припомню, чтоб обратно вылезал». Привратник начал даже икать от смеха. «Может, потому и не выходил, что обратная лазейка не сработала?» Поморщившись, фыркнула я, и привратник заржал уже аки-конь. «Да не тушуйся ты! Тут до тебя тропинку протоптали! Ах-ха-ха-хах!» Я заглянула под плиту снова и на этот раз обнаружила в могиле заколку для волос, запонку, огрызок апельяблока и даже упаковку из поджаренного картофеля из палатки Пикси. Между прочим, недоеденную. 4317 год значилось на упаковке, в то время как сейчас 4336 по местному летоисчислению. Ухахатываясь над моей нерешимостью, Бонсайми сыпал шуточками, что лучше камеры хранения не придумать, потому как по секрету апельяблоко тоже 17-летней давности. Я, вздохнув, залезла таки в могилу. Ухнула. На грудь взгромоздился теленочек ломтик. Следом пыхтя протиснулся дедушка. Раздался скрежет, плита над головой возвращалась на свое место. Я поспешно зажмурилась, чтоб глаза песком не засыпало. А когда открыла глаза снова, оказалось в беспросветной тьме. Было не то что жутко. Например, у той же профессора Линкареи, вампирши с острыми белыми клычками, мы только и делаем, что лежа в гробах медитируем. И все же было как-то не по себе. «Куда нажимать, чтобы вылезти?» — спросила светящуюся в темноте и ухмыляющуюся призрачную морду. Бонсайми с интересом наблюдал, как я трусь о гроб того самого трусоватого профессора и лыбился во всю свою акулью пасть с нескрываемым удовольствием. «А никуда не нажимать!» — ухмыльнулся он так широко, что мне стало боязно. «Ну, как порвется!» «Обратно, через заклинание!» «А раньше сказать не мог?» — возмутилась я. «Что еще за заклинание?» «Да мелочь, козочка! Градуэлис ругадос, или Люгадом, или Вулькаэрис! Ох, запамятовал, голова дырявая! Да ладно тебе пищать да дрыгаться, вспомню еще. Ну, на крайняк загляну в свои бумаги в хранилище, их вроде еще не выбросили». «Так ты еще и не уверен?» — взревела я к вящей радости Бонсайми. И тут меня осенило. «Так ты и есть тот самый трусоватый профессор!» «Осторожный!» — обиделся привратник. «Я еще согласен на мнительного, но трусоватый, детка, это все же чересчур. Это уже хамство, свинячество, как оно есть». «Дай только вылезти отсюда, живой. Я тебе так нахамлю, не обрадуешься». Мрачно пообещала я, а ломтик пыхнул ледяным облачком. «Ох, с удовольствием, козочка!» — снова взоржал поганец Бонсайми. «А теперь не советую мешкать. Помирай давай, а то кислорода дракону твоему не останется». «Пиу!» — возмутился ломтик. «Он шутит!» — хмуро заверила я дракошу и, ободрав локоть о гроб Бонсайми, ободряюще погладила малыша. «Ты соул, тебе никакой кислород, и даром не нать, и за деньги не нать, а кто-то непременно дошутится». После чего, не желая слушать больше гомерического хохота привратника, ушла на первый слой хаоса. «Пиу!» — донеслось мне вслед. «Удачи!» Секундное головокружение, замешательство, и вот я уже восстаю из могилы на манер призрака Бонсайми. Будто в ванной сажусь. За секунду яркий, насыщенный запахами и звуками мир фьордов успел смениться своей серой, разреженной тенью. Стал пустым и бесплотным. Потянувшись наслаждением, я выпрыгнула из могилы, пружинистой и ловко приземлившись рядом. Следом туманным перекати-полем вывалился дедушка. Бонсайми, вот и пойми этих призраков, поджидал меня в человеческом большеносом виде, в квадратной шапочке с кистью и в мантии, и с папкой под мышкой. «Ну», — поторопила я привратника, — «теперь куда?» «Маршрут вы знаете, адептка», — неожиданно вежливо ответил Бонсайми, поправляя очки на носу. «И не советую нукать, не запрягали. Я же пока, с вашего позволения, помедитирую, чтобы вспомнить закли...» «Да чтоб ты сдох!» — вырвалось у меня непроизвольно, и бонсайми осуждающе зацокал языком. «Ай-яй, а еще Светоша, не стыдно?» Я же добавила еще парочку крепких словечек. И вовсе не потому, что так отчаянно желала смерти и без того мертвому профессору, а просто проследила взмах его руки и... так и оцепенела с открытым ртом. «Колодец! Тот самый! Откуда я во время вступительного перстень выуживала?»